Глава 10. Суббота, 23 сентября, день. Ухорошенно я засиделся чуть не на час. Приятный мужик, с ним можно поболтать. Темы все жизненные, это и плюс, и минус. Плюс, потому что по-человечески, минус, потому что хорош он прав. На этом не разбогатеешь, а мне бхалтурка была очень кстати. Уже выходя на улицу, я задумался. А что такое с ладожской делегацией? С чего они и наша управа решили в Виковщину ехать? Раз упоминали броню, то выезд будет серьезный. Конечно, такое должно решаться конфиденциально. А тут Павел Степанович со своими ушами. Но, тем не менее... Так, ладожане, помнится, говорили, что у них проблемы со зверьем. Причем проблемы начались то ли даже раньше наших, то ли одновременно. Но где связь зверья и заброшенной деревни, в которой поселилась странная семейка? Вариант всего один, если именно с появлением этих людей звери ломанулись из леса. Но это нереально. Реально, если это все же не люди. Если бы я сидел, точно бы заерзал. Это версия, в которую многое укладывается. Тот же медведь, который во время выезда выскочил на нас, но не напал, а сбежал еще до того, как мы подняли стволы. Не исключено, что он был как раз напуган. Кто мог распугать зверье? Нечисть? Но это мимо, потому что одна нечисть с другой обычно более-менее уживается. А опоссум, впервые появившийся на вчерашнем выезде, явно был нечистью. Да и на серебро семейка отреагировала нормально. И главное, была не агрессивна. Почему? Испугалась нас? Если принять версию с распуганным зверьем, эти пятеро нас могли раскатать в тонкий блин. Но почему-то этого не сделали. Более того, бородач откровенно стебался. Ну да, и дал понять, что им не страшна окрестная нечисть и звери. А там ведь и кладбище неподалеку. Кладбище. А если... Нет, стоп. Серый, не увлекайся. О восставших мертвецах тут никто никогда не слышал. Хотя... Минимум двух я уже видел. Не зря вспоминали. Причем серебро на них не действует. Но зомби — это тупо тело, которое, как объяснил Власов, управляется через мотиватор. Либо через недавно умерший мозг, либо через особый кристалл. По сути, это робот, запрограммированный на определенные действия. Семейка не такая, они явно обладали разумом, вели диалог. Зомби тут и не пахнет. Вампиры? Ага, вот только не надо тут дешевых западных шаблонов. А почему не надо? В мире, где пробой может открыться куда угодно, хоть в преисподнюю, которой не существует, как-то сложно зарекаться. Может и хорошо, если туда заявится наша на броне с КПВТ и продырявит все непонятки к ядре Нефине. Да что со мной творится такое? Вроде только что с Хорошиным тоставались, за людей, пусть и чаем, а я уже рассуждаю о том, как кого-нибудь порубить в капусту. Тем более ауру их колдун опознал как почти человеческую. Живые существа, хоть и со странным оттенком, не обязательно зло. Эх, Соколова бы туда, он со своей способностью видеть ауру гораздо глубже, явно бы что-то заметил. Но и так уже ясно, что Соколова Бурденко никуда не выпустит, пока сам не захочет. Пацан у него на коротком поводке. Выйдя из управы, я и сам не заметил, как оказался напротив общаги. Да, пока мозг занят мировыми проблемами, ноги привели меня именно туда, куда я и собирался, к Маше. Зайти, что ли? Пожилая тетушка на вахте встретила меня так, словно я был как минимум чикатилой со стажем. Процедив что-то насчет того, что корпус женский, пускать внутрь наотрез отказалась. Причем о том, что у меня на плече болтается карабин, вообще и не заикнулась. Словно ствол был пустым местом. Такое ощущение, что вахтерши еще советской закалки, из тех, что испокон веку сидели с наганами на проходных. Кстати, ничуть не удивлюсь, если узнаю, что наган при ней есть и сейчас. Ими тут часто вооружают тех, кто сидит на вахтах. Молодежь, правда, предпочитает автоматические пистолеты ради практичности или дробовики и обрезы для солидности или понтов. А вот кто постарше с наганами... Да, через такую охрану и зомби, пожалуй, не пройдет, так что я просто попросил позвать Марию Латошину. Но этим не обошлось. Тетушка со склочным видом попросила предъявить документ, записала мое имя в массивную амбарную книгу, сверилась с какой-то картотекой и лишь потом попросила у проходящей девушки. Хотя, судя по интонации, скорее уж потребовала позвать Латошину. «Скажи, что спрашивает какой-то муджахет с ружьем!» Бросила она ей вдогонку, хотя мое имя уже прекрасно знала. Могла бы сказать. Вот, значит, не побрился уже маджахет. Хотя у меня щетина уже на второй день видно. При том, что в бороду она и через неделю не превращается. Парадокс. Маша спустилась почти сразу. В каком-то свитерке почти до колен и в сандалях. Вот, уже вещами обзавелась. Зеленые волосы взъерошены, и хорошо было видно, что корни вовсю отрастают. Еще немного, и волосы Маруси вернут себе свой натурально темно-русый цвет. «Привет, серый волк!» Без удивления поздоровалась она, словно мы с ней расстались четверть часа назад. «Что стоишь? Вон скамейка есть!» Скамейка стояла у стены, с противоположной от вахты стены холла, и пустовала. Видимо, мало кому хотелось сидеть под зорким оком бабули. «К тебе попасть труднее, чем в Кремль!» Не выдержал я, садясь. «Валентину Ивановну даже зомби не пройдет!» Подмигнула бабульке Маша. Села рядом. «Гуляешь?» «Ну да, мимо проходил!» Развел я руками. «Решил зайти!» «Новой игрушкой похвастаться?» Кивнула Маша на карабин. «Заметила!» А впрочем, трудно не заметить, с длинным стволом по городу не ходят, так что подобные штуки в глаза бросаются сразу. «Не, просто так зашел, а игрушка новая, ты права. То-то ты за нее держишься так, словно за ручку любимой». Вот в этом вся Маша, да ей палец всю руку оттяпает. «Язвительная ты, Маша!» — вздохнул я. «А иначе слопают», — парировала девчонка. «А так сразу язва будет». «Ну да, ты слово, она тебе 10. А правда, зачем я зашел? Реально ведь просто так». «Зарядку для мобильника ищу!» — ляпнул я первое, что пришло в голову. «Для андроида?» «Ну да». «Погоди, сейчас принесу». Я даже не сразу переварил сказанное. Просто тупо смотрел вслед Маши, идущей в сторону лестницы на второй этаж. «Что, мать вашу? Вот так просто, просто прийти к Маше и попросить?» Бред какой-то. Девчонка вернулась, протянула блок питания со шнуром. «Держи, потом вернешь. Разъем такой?» «Да шнур у меня есть свой!» — проблеял я. Вероятно, сегодня у меня на лице отображаются все мысли, потому что Маша посмотрела удивленно. «Ты чего пялишься, будто привидение увидел?» «Откуда она у тебя?» — промямлил я. «Так моя в кармане куртки была!» — вздохнула девчонка с таким видом, словно объясняла двухлетнему, почему зимой холодно. «Мы ж с тем парнем на электричку шли, чтобы в Питер ехать. Специально в обход, чтобы прогуляться. Времени было навалом». У меня в голове начало понемногу проясняться. Выходит, Маша попала в пробой, когда они с парнем, имени которого я уже не помню, шли по району, именуемому Растанкой, направляясь на вокзал. Теперь ясно, почему она оказалась здесь в учебное время. Видимо, то ли пар не было во вторник, то ли просто закосила денек-другой в начале семестра. Зараза, как же все просто. «А смартфон тут не нужен, толку с него», — продолжала девчонка. «У меня в нем книг даже нет». «А интернета тут у вас и не было никогда». Машу мы подобрали с пустыми руками. Ну да, шнур в кармане, мобильник тоже, наверное. Конечно, в институт обычно ходят хотя бы с пакетом вещей, но он мог быть в руках у ее приятеля. А могла и просто выронить его, когда оказалась незнамо где. Это уже не принципиально. Важно, что у меня теперь есть зарядник. «Думаю, Маш, тут найдется кое-что поинтереснее интернета», — сказал я уже более уверенно. «А ты снимала телефоном, когда была тут?» «Нет, нафига. Я селфи не люблю и почти не фоткаю. И времени прошло всего ничего. Я ж почти все время с тобой и была». «Ага, ага. Слушай, а где можно поговорить без ушей вашего Цербера?» «Только если на улице. Погоди, сейчас выйду». Я ждал у входа снаружи, когда вышла Маша. В той самой новой полувоенной куртке и ботинках. И ей идет. Этакая бой-девка. Не, Маруся без внимания тут точно не останется. «Ты что-нибудь с колледжем решила?» — спросил я сходу. «Да не знаю я», — пожала плечами девчонка. «И хочется, и колется. Тогда вот тебе загадка на логику». И я кратко пересказал ей историю визита в Вековщину, впрочем, не называя самой деревни и без своих домыслов, ограничившись только тем, что видел своими глазами. «Как думаешь, кто это такие могут быть?» «Друиды», — уверенно сказала Маша, почти не думая. «Ну или эти, как у вас их называют, волхвы». Так нагло можно вести себя, только если ты понимаешь, что за тобой сила. «Маш, вот не надо про волхвов, ладно? Мне одного хватило». «А почему тогда аура непонятная?» «Ну ты что, книжек не читал? Любой нормальный друид умеет превращаться в животное». «Оборотень?» «В том-то и дело, что нет. Оборотень — это как болезнь, а у друидов силы природы. Небось, еще и зверей из леса разогнали». «Ай да Маша! А что, версия красивая. Конечно, ни о каких друидах тут никто никогда не слышал, но и про существование реальных волхвов мы впервые узнали меньше недели назад. Кстати, на Велимира подействовала серебряная пуля. Ну и Бурденко сказал, что он темный». «Ты будешь смеяться, Маша, но в том лесу зверей почти нет. Они, походу, теперь все на болоте». «Это как?» — осеклась Маша. «А деревня какая, далеко?» «Вековщина. «Двугорье? Это же совсем рядом». «Ну да, не для воскресной прогулки, но недалеко, тут ты права». «Не для воскресной. Мы сколько раз туда пешком ходили?» «Так, Маруся, ты забыла, что ты как бы не совсем дома?» «Ага, побледнела. Все же я попал по больному месту, но сжала губы в ниточку». «Хочу туда, сама посмотреть». Я выругал себя, а ведь Маша ведет себя вполне предсказуемо. Зная ее характер, я обязан был это предвидеть. «Как, Маша, радость ты наша! Мы туда на джипе катались. У тебя есть джип? Мне вот с работы для покататься никто не даст. И Юрка все, к сожалению». «Я найду на чем», — неожиданно упрямо сказала девчонка. «Ты мотик умеешь водить?» «Умею, но мотоцикла-то все равно нет». «Сказала же, найду», — огрызнулась Маша. «Едем?» «Вот вредина. Хотя... хотя, если разобраться, это отличный повод проверить, реально ли смартфон что-то может. Монстров в лесу такое ощущение нет. То есть доехать можно сравнительно спокойно. А на месте можно будет понять, ху из ху. Или хотя бы постараться. Причем до того, как туда припрется боевая группа. Если предполагаемые друиды настроены мирно, можно будет зафиксировать подобные отношения. И очень хорошо, что рядом будет Маша с ее не до конца изученными способностями. Я ведь прекрасно понимаю, что она хочет попасть туда ничуть не из праздного любопытства, учитывая все с нами произошедшее. Причем вдобавок это повод оттащить ее от колледжа. Ну, не нравится мне Бурденко, хоть ты тресни. Стоит ли овчинка выделки? Стоит. Придется ли рисковать Машей? Вот вопрос. Оружие у меня есть, ехать недалеко. Из Волково мы вообще топали пешком, через бандитскую деревню и в несколько раз дальше. А мотоцикл, если Маша и правда сможет его раздобыть, интересно где, хорошее подспорье. И Маша ведь с меня не слезет, а я у нее в долгу с этим зарядником. Правда, она пока не понимает, насколько, да я и сам не сильно понимаю. «Едем!» — согласился я. «Завтра утром, часов в 7, как раз рассветет. Наган не забудь. А где ты мотоцикл собралась брать?» «Секрет», — подмигнула вредная девчонка. «В 7 зайду к тебе. Квартиру помню. Давай, пока». И она юркнула в дверь общаги. «Да. Во что я опять ввязываюсь? Ладно, надо довести идею до логического завершения и пристрелять новый ствол. Точнее, проверить. Для того и лишнюю пачку патронов к нему взял. Самое простое — воспользоваться стрельбищем базы. Ну или залезть на одну из сторожевых вышек. За речушкой Березкой, текущей вдоль стены, раскинулся заброшенный частный сектор. И большинство тех, кто обитает на базе, использовали именно его в качестве альтернативы стрельбищу. В общем, в любом случае, топаем на базу. Есть еще общественное стрельбище за бывшим домом культуры, недалеко от колледжа. Но на своем родном сподручнее и бесплатно. Карабин я проверял на классических 100 метрах и результатом остался доволен. Весь магазин ушел в круг размером не больше суповой тарелки. Приятно. Вообще, оружие не то чтобы произвело фурор среди тех коллег, что скучали на смене, но однозначно вызвало интерес. Кто-то, правда, фыркнул, что к десантному штык не приделаешь. Но тут уж кому как. На моем домашнем СКС, например, штыка никогда и не было. Возможность использовать патроны с серебряными пулями я дипломатично не озвучивал. Потом, согласовав с дежурным по базе, полез на смотровую вышку, вздымающуюся над пятиметровой стеной еще метра на полтора, на ту, что смотрит прямо на деревенские дома. Тут скучал традиционный дежурный из городской охраны, вооруженный калашом и телефоном, подключенным циркуляром напрямую на управу и на дежурного по базе. Обычно телефоны дежурных с вышек заводят на ближайших силовиков, к примеру, те, что на южном направлении заведены, помимо управы, на группу частной охраны мастерских бывшего железнодорожного депо, которые занимают южную часть вокзального. У оружейников, кстати, производство как раз там. Именно туда мне и пришлось бы топать за самодельным блоком питания, если бы не Маша. Увидев меня, охранник оживился и даже предложил помощь в качестве наблюдателя. Я вежливо отказался, ну его нафиг. Вот случится что, я еще и крайним окажусь, если выяснится, что дежуривший в то время мою стрельбу корректировал. Но его можно понять, на вышках скучновато, потому они и меняются раз в четверть часа. 4 ближайших дома были изрешечены чуть ли не насквозь. Я тут за четверть века не первый и явно не последний. Стекол и даже рам не было и в помине. Трубы и те пестрели выбоинами. И это несмотря на расстояние. Тут уже 200 метров, наверное. Тщательно изучив дома в бинокль, я так и не нашел живого места и решил остановиться на небольшой заводе речушки с остатками мостков. Можно попытаться рассобачить их. А нет, так по крайней мере всплески будут видны. Правда, поближе, 100 метров с небольшим. 7 выстрелов мне удалось сбить одну из досок мостков, оставшимися еще одну. Все же отличное оружие. Отдача никакая, вес не чувствуется, как игрушечная. Однозначно надо таскать с собой на любой выезд. И складная, даже в машине удобно, или на мотоцикле. Где же Маруся решила раздобыть мотоцикл? И еще один вопрос. Как выбраться из города и съездить в деревню, не привлекая внимания? Выбраться-то можно элементарно, так как и ехали через северный КПП. Но потом Кикино. Вопросы, след... Нет, в идеале надо скататься туда, что называется, без палева. Я повел биноклем вдоль горизонта. Если разобраться, вот оно, Двугорье. Его через прогалину березки и сейчас видно. Скорее всего, речушка, что петляет вдоль Виковщины, это та самая березка и есть. За деревянные дома уходит разбитая дорога. Там, дальше, раньше была больница, но сейчас эта часть отделена стеной. Здание больницы давно уже пустует. А ведь не исключено, что эта дорога через поля выводит как раз туда, куда нужно. Точно помню, при выезде из Кикино была дорога, уходящая как раз в эту сторону. Хорошо быть местным. Они все дороги в окрестностях знают. Но расспрашивать сейчас не стоит. Лучше положиться на Машу.